Таблицу кругов чистилища и небес рая составьте сами и пришлите их мне на конкурс. Победившая таблица будет опубликована в третьем издании с указанием фамилии и остальных регалий автора. Учебник не должен быть пережеванной котлетой. Я вам предлагаю натуральный бифштекс с уверенностью, что у вас хорошие интеллектуальные зубы. Пережуете кое-что сами, зубы только крепче станут, смогут откусить и то, что раньше было не по зубам. В чистилище души обретают очищение и к вечному восходит бытию. В предчистилище находятся нерадивые, в первом круге гордецы, во втором завистники, в третьем гневные, в четвертом унылые, в пятом скупцы и расточители, в шестом чревоугодники, в седьмом сладострастники. Только в чистилище грешники начинают понимать, для чего дано им тело, и они обращаются к живущим, призывая их к духовному развитию. О, христиане, гордые сердцами, несчастные, чьи тусклые умы уводят вас понятными путями, вам невдомек, что только черви мы, в которых зреет мотылек нетленный, на Божий суд взлетающий из тьмы. Чего возносится ваш дух надменный, коль сами вы не разнитесь ничуть от плоти червяка несовершенной? Поэт дает четкое определение категориям лиц, обитающим в предчистилище. Нерадивые ничего не хотят делать, даже если речь идет об их спасении. Гордецы презирают людей. Забыв, что мать у всех одна, ведут себя заносчиво и резко. Завистники меньше радуют своим удачам, чем чужой печали. Так завистью пылала кровь моя, что если было хорошо другому, ты видел бы, как зеленею я. И вот своих семян я жну солому, о, род людской, зачем тебя манит, лишь то, куда нет доступа второму? Еще исповедь одной завистницы. Меньше радовалась я своим удачам, чем чужой печали, выделено мною, примечание автора. А когда разгромили войска ее город, и не было бойца, чтоб не бежал, я на разгром глядела и радости не ведала конца. И опять следует призыв к духовному развитию, который избавляет от зависти. Познав, какой удел грозит позарившимся на чужие крохи, он вас от слез предостеречь хотел. Богатство вас влекущие тем плохи, что чем вас больше, тем скуднее часть, и зависть мехом раздувает вздохи. А если вы бы устремляли страсть к верховной сфере, беспокойство ваше должно бы неминуемо отпасть. Ведь там, чем больше говорящих «наше», тем большей долей каждый наделен, и тем любовь горит светлее и краше.